Боги-покровители. Богами-покровителями православные староверы-инглинги называют тех светлых богов, которые покровительствуют звездам, солнцам, землям, лунам и различным стихиям, а также всем родам расы великой и потомкам рода небесного во вселенных и помогают сохранить и гармоничное развитие, и существование в светлых мирозданиях в соответствии с незыблемыми законами единого Творца-Созидателя, коего мы, люди, нарекаем Великий Рамха. Каждый из небесных богов-покровителей выполняет свои небесные деяния, но при этом еще и помогает людям, идущим по путям духовного развития и творческого созидания, по путям, в которых чистая совесть является мерилом всего. Дажбог, Сварожич, является богом-покровителем и олицетворением золотого солнца в чертоге расы на сварожьем круге. Сие солнце роды белых людей, живущих на землях в данной солнечной системе, именуют даже богом солнцем. Их великие и славные потомки, переселившиеся на Мидгард-землю у Ирилы солнца, помнили о своей древней прародине и величали себя не иначе, как даже боговы внуки, то есть потомки тех родов великой расы, кои жили под сиянием Дажбога Солнца и переселились на Мидгард к Ириле Солнцу. В дальнейшем с прекрасной Ингард Земли из Земли Золотого Солнца прибыл на Мидгард Землю в древнейшие времена Дажбог Тарх Перунович, чтобы даровать потомкам переселившихся с Ингард Земли древние веды и заповеди. Потомки людей, переселившихся с Ингард Земли, образовали великие роды Расичей и Расенов, а после посещения их богом Тархом стали именовать себя также и Дажбожьи внуки. Наши предки верили, что Дажбог покровительствует свадьбам, встречает жениха на рассвете, в день освящения семейного союза, и поэтому говорили, что свадьбы свершаются на небесах и освящаются Дажбогом Солнцем. Стрибог является богом, который управляет молниями, вихрями, ураганами, ветрами и штормами морскими на Мидгард-Земле. К нему мы обращаемся, когда в засушливый период необходима дождевая туча, или наоборот, в дождливый период, когда необходимо, чтобы Стрибог разогнал тучи и ярило солнце согрело наполненные влагой поля, сады и огороды. Стрибог управляет также ветрами и песчаными бурями на земле Арея, Марсе. Кроме того, он является богом-покровителем земли Стрибога, Сатурна, в системе Ярилы Солнца. Но пуще всего наши предки почитали Стрибога как истребителя всяческих злодеяний и разрушителя злых умыслов. Лата-бог является небесным богом-покровителем покоя и гармонии между людьми из различных родов великой расы. Кроме того, Лата-бог еще и бог-покровитель различных искусств и ремесел. Мудрый Лата-бог является богом-покровителем всяческого примирения и согласия в древних славянских и арийских родах, кланах и семьях, а также покровителем настоящей крепкой дружбы и искренности между родами и народами. Яра-бог – бог, управляющий и покровительствующий яровому цветению на полях. Он – бог-хранитель природы Мидгард-Земли. Сохранять природу ему помогают русалки, девы-птицы, водяные, духи-хранители водоемов и рек, лешие, духи-хранители лесов, и домовые, добрые духи-хранители домашнего очага. Яра-бог оберегает поля, на которых растет рожь. Он следит за тем, чтобы колосья ржи наливались жизненной силой от ярилы солнца. На свободных от подсевов в лугах и полях он выращивает всевозможные прекрасные цветы, из которых русалки плетут ему венки. Ярила солнце, Ярила, светлейший небесный бог-покровитель земной жизни. Ярила – покровитель всех светлых, чистых, добрых, сердечных помыслов и мыслей людей. Ярила – хранитель благих и чистых сердец и нашего дневного светила, которое дарует всем живущим на Мидгард-Земле согревающее тепло, любовь и полноценную жизнь. Образ Ярилы Солнца часто изображается в быту в виде разнообразных свастичных символов и коней. Бог Озим и богиня Сумерла. боги подземного царства, оберегающие бескрайние подземные кладовые матери сырой земли от алчных людей, которые ищут различные богатства в недрах земных. Эти сумрачные кладовые, а также величественные покои Озима и Сумерлы озаряет своим неповторимым сиянием подземный огонь, который отражается умопомрачительным блеском в россыпях различных самоцветных камней, а также в золотых и серебряных жилах. Богиня Тара, Тарина, Тая, Табити. Младшая сестра бога Тарха, названного Дождьбогом, дочь небесного бога Перуна. Богиня Тара всегда искрится добротой, любовью, нежностью, заботой и вниманием. Ее благодать изливается не только на природу, но и на людей. Вечно прекрасная богиня Тара является небесной хранительницей священных рощ, лесов, дубрав и священных деревьев великой расы – дуба, кедра, вяза, береза и ясеня. В связи с тем, что богиня Тара вместе со своим старшим братом Тархом Дождьбогом охраняют бескрайние земли Беловодья и Святорасы, данные территории называют землями Тарха и Тары, то есть Великой Тартарии. Кроме того, полярная звезда у славянских и арийских народов именовалась в честь ей прекрасной богини Тара. Баба-йога, йогиня-матушка, вечно прекрасная, любящая добросердечная богиня-покровительница детей-сирот и детей вообще. Она странствовала по Мидгард-земле, то на огненной небесной колеснице, то верхом на коне по всем землям, на коих жили роды великой расы и потомки рода небесного, собирая беспризорных детей-сирот по градам и весям. В каждой славяно-арийской веси, даже в каждом многолюдном граде или поселении, богиню-покровительницу узнавали по излучающейся доброте, нежности, кротости, любви и нарядным сапожкам, украшенным золотыми узорами, и показывали ей, где живут дети-сироты. Простые люди называли богиню по-разному, но обязательно с нежностью, кто бабушкой-йогой золотой ногой, а кто и совсем попросту йогиней-матушкой. Детей-сирот йогиня доставляла в свой предгорный скит, который находился в самой чаще леса у подножия Ирийских гор, Алтай. Все это она делала для того, чтобы спасти от неминуемой гибели этих последних представителей из древнейших славянских и арийских родов. В предгорном скиту, где Егиня-матушка проводила детей-сирот через огненный обряд посвящения древним вышним богам, имелось капище рода, высеченное внутри горы. Рядом с горным капищем рода в скале имелось специальное углубление, которое жрецы рода называли «пещ-ра». Из него выдвигался каменный помост, разделенный выступом на два равных углубления, называемый лопата. В одно углубление, которое было ближе к пещера, Егиня-матушка укладывала спящих детей-сирот в белых одеждах. Во второе углубление накладывался сухой хворост, после чего лопата задвигался обратно в пещера, и Егиня поджигала хворост. Для всех присутствующих на огненном обряде это означало, что дети-сироты были посвящены древним вышним богам, и в мирской жизни родов их больше никто не увидит. Чужестранцы, которые иногда присутствовали на огненных обрядах, очень красочно рассказывали в своих краях, что своими глазами наблюдали, как маленьких детей принесли в жертву древним богам, бросив их живыми в огненную печь, и сотворила сие баба-йога. Чужестранцам было неведомо, что когда задвигался помост, лопата, в пещера, специальный механизм опускал каменную плиту на выступ лопаты и отделял углубление с детьми от огня. Когда загорался огонь в пещера, жрецы рода переносили детей-сирот из углубления на лопате в помещение капища рода. Впоследствии из детей-сирот воспитывали жрецов и жриц, а когда они становились взрослыми, юноши и девушки создавали семьи и продолжали свой род. Но ничего из этого чужестранцы не ведали и продолжали распространять сказки о том, что дикие жрецы славянских и арийских народов, а в особенности кровожадная баба-йога, детей-сирот в жертву богам приносят. Эти глупые чужеземные сказки повлияли на образ йогини-матушки, особенно после христианизации Руси, когда образ красивой молодой богини подменили образом древней, злой и горбатой старухи со спутанными волосами, которая крадет маленьких детей, жарит их в печи в лесной избе и потом поедает их. Даже имя богини-йоги исказили, стали называть ее Баба-Яга Костяная Нога и стали пугать богиней всех детей. Богиня Доля, Среча. Небесная богиня счастливой судьбы, счастья и удачи в жизни и созидательных деяниях. Это вечно красивая, молодая небесная пряха, которая придет чудесную нить жизни человеческой. Богиня Доля – весьма искусная мастерица и рукодельница. С ее изумрудного веретена течет ровная и прочная золотистая нить жизни и судьбы человека, которую она крепко держит в своих ласковых и нежных руках. Богиня Доля – самая младшая дочь небесной Богородицы Макоши и младшая сестра богини Доли. Богиня Недоля, Несреча. Небесная богиня, которая наделяет различных людей и их детей несчастливой судьбой за нарушение законов Рита, небесных законов о чистоте рода и крови, и кровных заповедей. Она – пожилая женщина, которая придет особую нить жизни человеческой. С ее старого гранитного веретена течет кривая, неровная и непрочная серая нить жизни и судьбы человека, наказанного уроком Божиим. Когда человек полностью выполняет урок богов, Недоля обрывает серую нить его жизни, и человек, освобожденный от несчастливой судьбы, уходит в мир предков или вплетает в судьбу человека золотую нить своей младшей сестры. Богиня Недоля – самая старшая дочь небесной Богородицы Макоши и старшая сестра богини Доли. Бог Хорс – солнечный бог-покровитель хорошей погоды, дарующий хлеборобам богатый урожай, скотоводам здоровый приплод скота, охотникам удачную охоту, рыбакам обильный лов. Бог Хорс покровительствовал разносторонней торговле и обмену между родами и племенами. Хорс является богом-охранителем земли Хорса, планеты Меркурий. Культ почитания бога Хорса в древние времена был не только на землях Беловодья, он распространялся на восток, в Иран, Ассирию и Малую Азию, а также и в западные княжества Великой Рассении. Распространение культа почитания бога Хорса происходило одновременно с переселением славянских и арийских родов из Беловодья в свободные и малоосвоенные земли. Бог Патер Ди – бог-покровитель ясного небесного простора и пространства, хранитель неисчерпаемой жизненной силы земли Деи, при помощи которой жрецы Патер Дия совершали различные чудеса. Он – бог, охраняющий древнюю истину небесных богов, а также мудрость потаенную. Бог Патер Дий является хранителем основных путей между мири, через которые боги могли посещать обитаемые миры. Он мог изменять свою внешность до неузнаваемости, поэтому облик этого бога никто не мог удержать в памяти. Одни видели его в образе молодого, могучего воина, другие – в виде пожилого, мудрого старца или жреца. Сей бог издревле покровительствует всем жрецам-священнослужителям старой веры, Диям, верховным жрецам, возглавляющим весевые духовные управления, Патер Дию, верховному жрецу, возглавляющему духовную миссионерию и всю древнерусскую инглистическую церковь православных староверов-инглингов, а также жрецам-хранителям древней мудрости, богов и первопредков. Бог Хмель. Вечно веселый, небесный бог-покровитель праздничных трапез и братчин, всех пчеловодов и медоваров, а также кваса пивоварения. Бог Хмель управляет цветением полевых цветов и трав, а также плодоносных растений. Перед началом сбора первого меда и во время праздничных торжеств и трапез Богу Хмелю приносили пышные требы и дары из продуктов, в которые добавляли мед, различных напитков, настоянных на травах и ягод, букетов из самых прекрасных полевых цветов. Бог Ви – могучий бог-хранитель небесной границы, разделяющий светлые и темные чертоги мира Нави. Светлые чертоги называют мир Слави, в нем живут души наших предков. Темные чертоги являются обителью различных духов, бесов и падших душ. Бог-покровитель земли Вия в системе Ярилы Солнца. Ви охраняет не только границы светлых и темных миров, он зорко наблюдает за тем, чтобы не было среди людей из родов великой расы нарушений нравственных законов, установленных Богом Сварогом. Многие люди считают, что Вий не увидит их неправедных деяний и поступков из-за того, что очи Вия были закрыты веками с густыми ресницами. Эти люди не знают, что Бог Вий видит все их неправедные деяния и помыслы даже сквозь закрытые, тяжелые веки. На таких людей Бог Вий насылал ночные кошмары, различные страшные видения, в коих предупреждал людей о грядущем наказании за неправедные деяния и поступки, если эти неправедные деяния и поступки все же будут совершены. Богиня Веста, небесная богиня-хранительница древнейшей мудрости вышних богов, младшая сестра богини Марены, которая приносит на землю покой и зиму. Богиню Весту также называют покровительницей обновляющегося мира, доброй богиней весны, которая управляет приходом на землю святой расы весны и пробуждением природы Мидгард-Земли. В день весеннего равноденствия в ее честь устраивали всенародное гуляние, обязательно пеклись блины, как символ Ярилы Солнца, куличи, баранки и бублики с маком, как символ пробуждающейся после зимнего сна Земли, пряники в виде жаворонков и печенье со свастичной символикой. Кроме того, богиня Веста символизировала не только обретение древней мудрости вышних богов представителями славянских и арийских родов, но и получение приятных, добрых вестей в каждом роду великой расы. Бог Ни. Небесный бог-покровитель морей и океанов. Он также великий покровитель мореходства и рыболовства. Бог Ни всегда изображался со священным трезубцем в своей правой руке. Трезубцем Ни управлял погодой, ветрами и штормами на море. В своей левой руке он держал морскую раковину, которую использовал для призыва своих верных помощников – дельфинов, касаток и китов. Считается, что бог Ни обитает в своем прекрасном подводном дворце на дне океана лишь в определенные периоды времени. Остальное время он проводит в своем небесном чертоге в окружении восьми своих прекрасных дочерей. Ни является родовым богом-покровителем древнейшего славянского рода – антов, которых древние греки называли атланты, современные украинцы. Он оберегал также и плодородные земли, на которых жили племена антов и выращивали хлеб. Сначала Антлань, древнегреческая Атлантида, а после Киевскую Рось, бог-покровитель земли Ния, Нептун. Богиня Валькирия, богиня-покровительница воинов, родов-хранителей народа Беловодья, то есть хранителей древней мудрости богов и чистоты великой расы. Валькирия является богиней-утешительницей всех погибших за родное отечество и правое дело, воинов, коих она сопровождает в небесную Валхалу, где их встречают хозяин, бог-воин Волх, и его великие небесные соратники, бог Перун, бог Один, бог Индра, бог Велес, бог Ладаат, бог Тор, бог Симаргл и другие. На Мидгард-земле Валькирия избирает среди красивых девушек себе помощниц, которых наделяют великой небесной силой, при помощи которой девушки создают обережный круг вокруг своих суженых, коим на роду написано быть воинами-защитниками родной земли. Этих прекрасных девушек в древние времена называли, как и богиню, валькириями. Их везде узнавали по особому вышитому орнаменту на рубахах и сарафанах, а также по богатой, почти до пят, русой косе. Именно через волосы девичьей косы богиня Валькирия передавала девушкам великую небесную силу. Считалось, что если у земной Валькирии обрезать косу, то ее мужчина-воитель лишится обережного круга Валькирии и в первом же бою погибнет. Бог Прови. Небесный бог-покровитель и смотритель священных деревьев. Он ухаживает за девственными лесами, священными рощами и дубравами, которые охраняет небесная богиня Тара. Кроме того, Прови является богом родового изобилия и плодородия, а также великим родовым богом-покровителем друидов, жрецов леса, которые доносят до всех древних родов великой расы и потомков рода небесного мудрость гармонии с природой. Празднество в честь небесного бога Прови проводились в глубокой древности и проводятся ныне только друидами и друидессами, жрецами и жрицами леса, во второй день первой девятидневной недели каждого месяца. Бог Руевит, небесный бог-воин, защищающий вместе со своими семью собратьями-соратниками, богом Паривитом, богом Яровитом, богом Паринутом и другими богами, земли в созвездии Макоши, а также все земли и луны в системе Ярилы Солнца. Руевит всегда находится на страже прекрасных земель, где проживают роды великой расы. Он также хранит боевые мечи своих семи божественных собратьев-соратников, и поэтому его атрибуты – семь мечей, висящих у пояса, и восьмой – в правой руке бога Руевита. Бог – Удурзец, небесный бог-покровитель умерших людей, к прожившим благую и достойную жизнь на Мидгард-земле, он благоволит. А с теми людьми, кто при своей жизни творил неправедные и неблагие деяния, великий бог-Удурзец всегда строг и суров. Он небесный бог-судья, который судит человека за все его деяния и поступки, после того, как умерший человек пройдет суд совести и суд предков. Бог-Удурзец отправляет человека в тот многогранный и многомерный мир, которого он добился своими помыслами, различными поступками и благими деяниями, а также в соответствии с уровнем духовного и душевного развития человека. После суда Бога Удрзеца, небесный Бог Велес провожает человека в тот мир и в ту небесную обитель, которую он заслужил своей жизнью на Мидгард-земле. Бог Один, небесный Бог-хранитель мудрости древних рун, Бог-покровитель и защитник рода Даарийского, Бог-охранитель небесного Асгарда и Валхаллы. Один является Богом-воином, который сражается со всеми темными силами, как в пречистых небесах, так и на нашей Мидгард-земле. Бог Один, чтобы обрести мудрость вышних миров Сварги Пречистой, обменял свой глаз на духовное око познания древней мудрости, поэтому его иногда незнающие люди называют одноглазым, но это в корне неверно. Одним глазом Бог Один видел наш явный мир, а другим – многомерные миры Нави, Слави и Прави. Для многих людей образ небесного бога-хранителя Одина смешался с образом жившего на Мидгард-земле Патрдия Одина, который пребывал в древнем Асгарде Ирийском и благословлял многие древние роды славян и ариев на переселение в земли, лежащие на западе за Репейскими Уральскими горами. Эти земли, охраняемые душой Сканда, Сканди Навья, и различные благодатные земли Западной Винеи Европы. Об этих переселениях сохранились повествования в древних рунических письменах, эддах и сагах. Богиня Леля, вечно молодая и вечно прекрасная небесная богиня. Леля является охранительницей из вечной, взаимной, чистой и постоянной любви. Она заботливая и нежная богиня-покровительница семейного счастья, супружеского согласия и всяческого благополучия не только во всех родах великой расы, но и во всех родах потомков рода небесного. Богиня Леля – послушная дочь Вышнего Бога Сварога и небесной Богородицы Лады Матушки. Она добрая, заботливая и нежная супруга Бога Волха, хранителя небесных чертогов Валхалы. Леля оберегает его покой и уют, а помогает ей богиня Валькирия. В этих чертогах она заботится не только о своем любимом супруге, а также берет на себя обязанность угощать гостей Валхаллы, павших в битвах воинов и небесных богов-соратников своего мужа. В древнейшие времена люди великой расы в честь нее назвали одну из ближних лун Мидгард-земли – Лелей. Богиня Дива Дадола, Перуница, небесная богиня обильного плодородия, которая управляет дождем, грозами и молниями, супруга и помощница Вышнего Бога Перуна. К небесной богине Диве Дадоле имели право обращаться с просьбами только женщины-жрицы, служащие ей. Поэтому, когда людям необходим был дождь для полива полей и лугов, представители разных родов приносили в капище Дивы Дадолы богатые дары, чтобы жрицы совершили древний обряд вызывания дождя. Во время совершения древнего обряда обращения к богине, жрицы одевали свои белые, с особым орнаментом платья и золотистой бахромой низу, и исполняли старинный ритуальный танец дождя, прося великую богиню Диву Дадолу ниспослать благодатный дождь на поля и луга. И никогда в жизни не было ни одного случая, когда бы богиня Дива Дадола отказала своим верным жрицам. Богородица Зимун, прекрасная небесная богиня-покровительница отчего дома и древнейшей небесной прародины, откуда переселились на Мидгард-землю многие древние роды великой расы. Богородица Зимун, любящая и заботливая мать многих древних небесных богов Велеса, Одина, Ватана и другие. Богородица Зимун, будучи богиней-охранительницей священных небесных коров, умела перевоплощаться в небесную корову, чтобы проследить, кто из ее богов-сыновей балует и не дает священным животным мирно пастись на просторных лугах Сварги Пречистой, а загоняет их пастись в небесный Вырий сад или на темные пустоши, лежащие возле рубежа, разделяющего светлые и темные чертоги. Однажды Зимун отправилась проверить стада священных небесных коров и не нашла их. Она попросила найти священных коров бога Перуна. Он нашел пропавшие стада на темных пустошах, куда их пригнал ради шутки бог Велес, сын Богородицы Зимун. За провинности бога Велеса на 3 года отправили на Мидгард-землю, чтобы он помогал родам скоттов, шотландцам, пасти свои несметные стада. Он помогал также и родам охотников. Люди из различных родов называли его по-разному. Одни глаголили, что Велес – скотий бог, а другие, что Велес и его братья Один, Ватан и другие – сыновья небесной коровы Зимун. Из-за этого Велеса и его братьев изображали в рогатых шлемах, а на щитах изображалась голова священной небесной коровы, в которую перевоплощалась их Богородица-мать. Именем небесной Богородицы Зимун наши мудрые предки из славянских и арийских родов назвали одно из созвездий северного небосклона – Малая Медведица. Бог – Световид. Небесный бог-покровитель созвездия Свати – великой небесной свастики, от которой славянские и арийские роды получают великую духовную силу и чистый небесный свет. Духовная сила созвездия Свати и чистый небесный свет помогают родам великой расы в созидательных деяниях на благо потомков и во славу всех мудрых предков. Бог Световид управляет размеренным течением всей небесной жизни в различных светлых мирах и небесных чертогах Сварги Пречистой. Бог Волх, небесный бог-воин, бог-защитник людей и родов расы великой и всех потомков рода небесного. Он прекрасный бог-целитель, помогающий исцелять раны у воинов, сражающихся за правое дело и защищающих свои роды, свою старую веру и родную землю. Бог Волх – прекрасный и любящий сын небесной богини-покровительницы Мидгард-земли, матери сырой земли и вышнего бога Индры. Волх – бог-хранитель чертогов Валхалы, небесной обители воинов, а также любящий и заботливый супруг небесной богини Лели, которая помогает ему и следит за порядком и уютом в чертогах Валхалы. Мать сыра земля, небесная богиня-покровительница Мидгард-земли, богиня земного плодородия и богатого обильного урожая. Перед посевной все славянские и арийские роды приносили богине богатые дары и требы. Данные бескровные жертвоприношения и дары составляли в основном самые красивые лесные и полевые цветы и наилучшие сорта отборных зерен. Жрецы и жрицы, которые служат матери сырой земле, приносили эти жертвоприношения и дары на священный огненный жертвенник, дабы с огнем жертвенника все дары и принесенные требы поднялись в небеса, в чертоги богини-покровительницы. Мать сыра земля, заботливая и нежная мать небесного бога Волха, хранителя священных чертогов небесной Валхалы, в которой обретают покой воины, павшие в битвах с ворогами и темными силами. Богиня Дзивана, небесная богиня-хранительница и богиня-покровительница маленьких детей из всех древних родов великой расы и потомков рода небесного. Богиня Дзивана является богиней-покровительницей всех кормящих матерей великой расы, исповедующих старую веру первопредков – инглиизм. Она следит за тем, чтобы у матерей не перегорело и не пропало грудное молоко, а также, чтобы матери и детей староверов-инглингов обходили стороной все хвори и болезни. Богиня Дзивана защищает их от порчи, наговора, сглаза и всякой немощи. Бог Агни, огонь, царь огонь, живой огонь. Небесный Бог-покровитель священного огня созидания. Бог Агни управляет праздничными обрядами с огненными бескровными жертвоприношениями. Его почитают во всех родах православных староверов-инглингов, и в каждом жертвеннике возле кумира Бога Агни всегда поддерживался живой священный огонь. Считается, что если в жертвеннике Бога Агни погаснет священный огонь, то земли данных родов перестанут давать хороший урожай. Мастеровые люди разучатся изготавливать необходимую утварь, ткачихи перестанут ткать хорошую добротную ткань, сказители забудут все древние предания своих древних родов. Темные времена продлятся до той поры, пока люди не зажгут священный огонь Бога Агни в жертвеннике и в своих сердцах. Бог Троян. Бог-хранитель праведных путей, ведущих во Сваргу Пречистую, и небесный Асгард. Бог Троян управляет временем и пространством в нашей явной действительности и земной реальности. Бог Троян охраняет небесные рубежи, которые разделяют вселенские миры Навь и Явь, Явь и Славь, Славь и Правь. В соответствии с незыблемыми божественными законами восхождения по золотому пути духовного развития, который установил у самого истока времен Бог Сварог. Бог Святовид, небесный Бог-покровитель великого духа нашего, всех древних родов наших и всех многомудрых отцов и предков наших. Он помогает сохранять в родах наших все древние предания, сказы, былины и веды. Святовид наставляет все роды великой расы и потомков рода небесного на благостную, созидательную и святую жизнь, в коих чистая совесть мерилом всех деяний является. Богиня Желя, небесная богиня-покровительница и богиня-охранительница проведения обрядов тризны, обрядов проводов умершего в мир предков. Богиня Желя очень добросердечная, добродушная младшая сестра богини Карны. Богиня Желя встречает души Навьи, которые поднимаются со священным дымом кроды погребального костра или погребальной лодьи и дает им необходимые наставления, чтобы они могли освоиться в мире Нави и узнали, куда им следует идти дальше по золотому пути духовного развития, как заповедал Вышний Бог Сварог. Богиня Карна, небесная богиня-покровительница всех новых рождений и человеческих перевоплощений. Примечание. Человеческих перевоплощений, то есть нового рождения на Мидгард-Земле, чтобы до конца исполнить свой жизненный урок. От имени богини Карны появились слова, сохранившиеся до наших дней. Это инкарнация, временное воплощение на Мидгард-Земле, чтобы закончить свой прерванный в результате несчастного случая земной урок путем подселения в тело другого человека. Реинкарнация, новое воплощение человека на Мидгард-Земле в теле новорожденного ребенка, чтобы продолжать свой прерванный в результате насильственной смерти жизненный путь и выполнить земной урок. Богиня Карна дарует право каждому человеку избавиться от совершенных в своей явной земной жизни ошибок, неблаговидных поступков и выполнить свое предназначение, уготованное Вышним Богом Родом. От небесной богини Карны зависит, в какой местности на нашей Мидгард-Земле, в каком из древних родов великой расы, в каких условиях и в какое историческое время произойдет новое воплощение человека, дабы человек смог достойно, с честью и с чистой совестью завершить жизненный путь на Мидгард-Земле и продолжить его в другом мире. Бог Тор. Небесный Бог-воитель и покровитель праведной освободительной войны. Он всегда стоит на страже светлых миров, охраняя границу между светлыми мирами и пеклом, миром тьмы. Небесный Бог Тор всегда добрый, веселый и общительный. На пышных пирах, в небесных чертогах Валхалы, среди небесных богов ему нет равных в трапезе и остроумных шутках, поэтому его назвали Тор Многомудрый. Жертву Богу Тору всегда приносили различные кушанья и пиво, для которого брали только вересковый мед. Бог Ладаат, Бог-хранитель высшей истины и сокровенной небесной мудрости во всех светлых мирах. Ладаат заповедал жителям всех прекрасных земель в каждом великом или малом чертоге светлого мира хранить древнюю мудрость своих предков и небесную мудрость светлых богов. Жрецы бога Ладаада всегда берегут священную древнюю мудрость и не должны допускать к ней тех, кто на своем жизненном пути не достиг определенного духовного и душевного совершенства, ибо этого требуют вышние светлые боги. Примечание. Вышние светлые боги. Бог Рамхат и бог Перун оставили людям свои заповеди, которые исполняются также и всеми жрецами, независимо от того, какому они богу служат. А заповеди эти такие: не давайте веды тем, кто во зло превращает их, да на погибель всего живого. Рамхат. Сохраняйте в тайне мудрость Божию, не давайте мудрость тайную вы язычникам. Перун. Бог Услад. Небесный Бог-покровитель различных искусств, трапезы, пиров, застольного веселья и праздников. Услад является Богом-хранителем ульев и меда, а также покровителем всех медоваров и медогонов. Небесный Бог Услад во все времена был не только веселым, постоянным и верным спутником Небесной Богородицы Лады, богини любви. Он также Бог-покровитель покойного сна и добрых, ярких сновидений. Бог Родомысл. Небесный Бог-покровитель различных законов, родовых устоев и правил. Бог Родомысл считается подателем благих советов, великой мудрости и прекрасного красноречия. Во время проведения сходок, соборов или вечи, на которых всем миром решались вопросы, относящиеся к благоденствию и процветанию весей, городов, поселений, родов, или решали вопросы по защите родной земли и отвращению, угрожающей общей напасти, в честь Бога Родомысла проводилось всенародное служение и приносились богатые дары и требы.